Тактически это было бы ошибочно и привело к дополнительным потерям. Я чувствовал, как во мне все закипает. Еще секунда и выплеснется наружу. Я был готов наставить на него автомат и передернуть затвор на глазах всех солдат и офицеров, смотревших нас, разинув рты. Я закусил губу, но не смог полностью совладать с собой. «Вы соображаете? Вы вообще соображаете, что сделали? Вы послали нас на задание и при этом не были уверены, что если понадобится, вы сможете прийти к нам на выручку, что у вас хватит яиц? Разве вывести бойцов из-под огня, вынести раненых из боя любой ценой — это не превыше всего? Вы вообще представляете, под какой огонь мы попали?» Он ничего не ответил. Покраснел, но стоял передо мной с тем же ничего не выражающим лицом, и это бесило меня больше всего. Как можно было посылать нас при освещенности 98? Наблюдатели Хизбаллы могли засечь нас из простого бинокля. «Эрес, сейчас важно одно. У твоих солдат дрожат поджилки. Вы должны еще сегодня ночью выйти опять на местность. Выбить этот страх. Готовьтесь». «Нет. С какой стати? Это невозможно. Ты выходишь и точка. Это не обсуждается». Я прижал его к стенке. Все затаили дыхание. Я орал. «Забудьте об этом! Я никуда их не поведу! Если хотите, посылайте другое отделение!» «Ах так?» — сказал он холодно. «Хочешь, чтобы тебя разжаловали в рядовые? Ты салага, который думает, что будет так, как ему хочется?» «Без проблем. Откажись выполнять приказ. Я сам пойду с твоим отделением». «Как вы разговариваете со мной? Минуту назад я чуть не погиб. Вы вообще забываете, где находитесь?» «Чего ты хочешь? Чтобы мои солдаты никуда не выходили этой ночью». Нас никуда не послали той ночью. Фурман связался со штабом и решил оставить нас в покое. Эта уступка была одной из тех, которые еще будут стоить мне литров пота в самое ближайшее время, подумал я. Подошел к телефону, набрал номер. Лилах не ответила. «Привет», — сказал я на автоответчик. «Тебе не дозвониться, где же ты? Наверное, уже спишь. Не буду мешать. Только хотел сказать, что я в порядке. Завтра, может быть, передадут по радио, что тут было весело. Но ничего не случилось, не волнуйся. Попробуй перезвонить как-нибудь». Перед рассветом ребятишки собрались в столовой за столом, который всегда бывает накрыт щедрой рукой для тех, кто возвращается из засады или с другого задания. Пакетики молочного коктейля со вкусом банана, печенье, булочки, шницели, чипсы именно в такой последовательности, в боевом порядке, как это называют у нас. Я туда не пошел. Я сидел один в комнате для инструктажей и думал, перебирал в памяти пережитое, задавал себе вопрос, выдержал ли я экзамен, не сдрейфил ли, не подвел ли других. Зашел Зитлауи и спросил, «Пойдешь к нам пить кофе?» Раньше мои солдаты никогда не приглашали меня на кофе. Сейчас они присаживаются рядом, заговаривают. Между нами появилось что-то новое, смысл чего можно сформулировать примерно так. «Мы принимаем тебя, мужик. Теперь ты один из нас. Еще, конечно, надо привыкать, но ты один из нас». Многое изменилось с той ночи. По правде сказать, и я. До этого мне было все равно, изменяет ли, скажем, Циону его подружка. Теперь это меня волнует. Потому что меня волнует он. Потому что я завишу от него, а он зависит от меня. Я знаю, что был неправ по отношению к ним, и они ненавидели меня. Сейчас все стало, по-видимому, на свои места. «Нет, спасибо, в следующий раз», — сказал я Зитлауи. «У меня тут еще дела». Странно, я даже как-то стеснялся, смущался. Только с Ошри наедине я смог немного прийти в себя. Мы лежали на койках и молчали. Что я должен чувствовать сейчас? Облегчение или страх? Отдавать себе отчет, насколько это было близко? Или, скажем, любить сильнее, чем я люблю? Может такое быть, что кроме простой злости я не чувствую ничего? Может, в голове моей все смешалось? «У них зуб на зуб не попадал», — сказал я ему. «Они дрожали. А что, если им пришлось бы встать и идти на врага, вступить в бой лицом к лицу? Я не хочу даже думать об этом. — А мы не дрожали? — переспросил Ошри. Я не ответил. Он помолчал минуту, а потом сказал: «Я уверен, что было бы намного лучше, если бы завязался бой. Потому что именно чувство бессилия, скованности, невозможности дать отпор подрывает боевой дух. Лежать, свернувшись калачиком, как младенец, закапываться в песок, когда перед тобой нет врага, у него нет обличья, а в этом вся проблема. Нас всех учили сражаться, идти в наступление, так? Если бы было кого атаковать, они бы пошли вперед вместе с нами, все как один». «Как ты можешь быть в этом уверен?» — спросил я. «Не знаю», — ответил он. «Так мне подсказывает интуиция». Много исследований было проведено в Цагале и в армиях других стран, чтобы разгадать загадку, на которую нет отгадки. Что заставляет человека встать и идти в атаку? Что заставляет его, когда он в относительной безопасности, лежит и горе не знает под укрытием, выпрямиться, подставив себя огню? Поступок немотивированный, нелогичный, противоестественный. Инстинкт самосохранения должен быть у нас превыше всего, не так ли? Тем не менее, мы встаем, когда приходит время, распрямляемся чисто автоматически, тоже как бы инстинктивно, и вперед на врага, несмотря на опасность. Дружба, чувство плеча, говорят исследователи, в этом причина. И социальный фактор, стыд перед товарищами. Это даже важнее, чем стремление победить в бою. «Эти люди и эта земля», — отвечал я без запинки, когда меня спрашивали об этом. «И я знаю, что пойду вперед первым всегда. Но, может, это просто потому, что я люблю экшен?» Мы помолчали. «Ты меня извини», — сказал вдруг Ошри. «Ты что, чокнутый?» — должен был я его спросить. Должен был подойти к нему, одной рукой взять его руку, другой погладить по лицу и сказать: «Ты что, чокнутый? За что извините? Ты там был царь и король. Ты спас им жизнь». «А, за пререкание? Брось, это же все ерунда. Ты совсем не должен соглашаться со мной в подобных случаях. И вообще ты был прав». Но я не сказал ни слова. Мне показалось, что он уставился на табло отчаяния. Я не стал ни о чем спрашивать. «Зачем?»